Глава 29. «Хорошая идея», — отвечает маг. «Только лучше уйти подальше. Полагаю, если твоему жениху донесут о том, что ты с кем-то проводила вечером время, и...» «Он не жених», — с досадой перебила я. С неохотой высвободила свою руку из ладони Наяра и надела на лицо платок. К слову, сам маг так и не показал свое лицо. Подняла взгляд к потолку. «Интересно, дракона поймали?» «Я слышал, что вроде нет, он выпорхнул в окно». «Идем с Наяром на выход, но в итоге не устраиваемся в беседке, а гуляем по парку». Маг на ходу объясняет заклинание. «Постепенно уходим все дальше и дальше, а тело и рада». Академический сад, оказывается, невероятно большой. Вот уже полчаса как гуляем, а его конца все не видно. Вышли к небольшому очень живописному пруду. Наяр показал на маленькую, почти незаметную скамейку под раскидистой яблоней и предложил тут остановиться. «Удачное место. Под сенью дерева нас почти не разглядеть, но отличный вид на пруд. Сидим один час, второй. Заклинания у меня получаются одно за другим. Наяр хвалит меня, отмечает любой успех, говорит, что к магии у меня отличные способности, и у меня буквально невидимые крылья от его слов за спиной раскрываются. Скамейка маленькая, узенькая, мы сидим почти в обнимку, и тело приятно покрывается мурашками, когда он берет меня за руку, чтобы показать, как правильно складывать пальцы для очередного заклинания. Оказывается, магия больше оперирует потоками внутренней силы. Самый легкий способ ее из себя вытягивать и направлять в нужное заклинание – это руки. Есть еще заклинания, создающиеся при помощи специальных поз, действий, звуков. С ведической силой проще. Она просто льется из меня, ни во что не оформляясь. Но ей нужна жидкость, в которую она впитается, усилит ее действие, зарядив энергией. Стало заметно темнеть. Я немного подустала. День был насыщенным, так еще и неожиданная магическая практика. Задрала голову вверх, чтобы размять шею, и взглядом выбираю, на какое яблочко покуситься. Многие еще не дозрели, но вон то выглядит симпатично. Яблоко неожиданно шевельнулось и открыло глаз. Я вздрогнула от неожиданности. Вглядываюсь и... «Наяр, смотри, а там в кроне дракон!» Резко поворачиваю голову к магу и осознаю, что он без того близко. Наклонялся ко мне, чтобы... «Чтобы что? Поцеловать?» Тело радостно покрылось мурашками, но ему не повезло. Маг отстранился и вздернул голову вверх. «Да, правда. Дракон». Тот, о ком шла речь, что-то чирикнул с ветки и, расправив крылья, вдруг спрыгнул вниз на спинку скамейки прямо возле моего лица. С любопытством смотрю на дракона. Скажет мне что-нибудь или нет? «Не-а». Строго так посмотрел. Затем изящно улегся прямо на спинке. Закрыл глаза и делает вид, что спит. Я замерла, чтобы не спугнуть дракончика. Любуюсь. Красивый очень. «Надо же. Обычно он к людям не очень расположен», — задумчиво произносит Наяр. «Не дает к себе приближаться. А здесь наоборот. Сам спрыгнул. Ты ему понравилась». В изумлении резко обернулась к магу. «Это твой дракон?» «Нет, конечно, разве драконы могут быть чьими-то? Но это мой приятель». «Надо же!» Прищурившись, рассматриваю светлые, тонкие, только появившиеся чешуйки в местах, где дракончик был ранен. «Да, это тот самый дракон, которого мне довелось подлечить. Как же Наяр допустил, чтобы его приятеля ранили? Но сейчас мне больше интересно другое. Ты маг-первокурсник, у тебя приятель-дракон. Неужели это ты тот самый наследник драконьего края? Шутку весело произношу я. Самой в это не верится. Не могла же ведическая сила меня так подставить с избранником, хозяином края. В этой академии на самом деле не так уж мало людей, которые могут соответствовать всем перечисленным тобой пунктам. Уклончиво ответил маг, и это меня насторожило. Сразу стало не очень весело. Хотя вот я тоже маг, первокурсница, и говорю с драконами. Но я девушка, а Наяр прямо отрицать ничего не стал. Захотелось поскорей уйти, но тело сидит на скамейке, как прилепленное. Наверное, все еще поцелуй ждет. Я смотрю на дракона, а тот, хитро сощурившись на меня. «Уже поздно, думаю, пора возвращаться», — произнес Наяр, беря меня за руку и вставая. «Не против, если я тебя провожу?» «Нет». Дракончик, когда мы уходили, вновь запрыгнул на дерево. Первокурсник проводил меня до общежития, но до апартаментов не стал. Коротко, даже сухо попрощался и ушел. Тело, потерявшее объект желания, чуть не рвануло вслед за ним, но опять же, прямо на удивление, сдержалось. Кажется, из-за прошлых неудач оно перешло в режим долгой охоты. Для меня это уже большой прогресс. Вернулась к себе, приготовилась ко сну, только легла и бабах! Удар по входной двери. Еще и еще! Накинула на ночную рубашку мантию, прикрыла лицо платком, но вряд ли есть смысл скрываться. Я и так догадываюсь, кто ко мне может так усердно ломиться. «Кто там?» «Я». «Шен, я не открою, уже поздно. Я собираюсь спать». «Тогда я выломаю дверь. Никто из соседей не придет на шум. Не рискнут». «Ну и ломай. Будешь потом дело с ректором иметь». «Не буду. А вот у тебя проблемы возникнут. Вплоть до отчисления». «Что тебе надо?» «Пока не откроешь, не скажу», — весело ответил куратор и как ударит снова в дверь. Нехотя открываю. Он ввалился в комнату, едва держась на ногах. В руках бутылка, но уже вряд ли для прикрытия. Шен сам закрыл за собой дверь на замок и обернулся ко мне с кривой улыбкой. На его голове нет капюшона. «Ну что, Веда, давай же. Нормально пообщаемся. Не знаю, на кого тебя поведет завтра, но сегодня ты моя. Давно пора было».